Глава 30. Крышка от унитаза. Фрелик издали увидел тощую спину Гуннарстранны, когда повернул за угол Принцессгате. Его босс проходил мимо магазина Стин Окстрем. Франк ускорил шаг. «Поздравляю! Нашел все-таки Скеу?» — сказал он, поравнявшись с Гуннарстранной. Тот мимолетно улыбнулся в ответ. Не говоря больше ни слова, оба быстро зашагали дальше. На площади Эгерторг собралась плотная толпа. Все слушали уличных музыкантов, которые играли у лестницы, ведущей вниз, в метро. «Есть повод для радости?» — спросил, наконец, Фрелик. Ему пришлось кричать, чтобы его голос был слышен поверх звуков флейты и пения. «Нет», — ответил Гуннарстранна, прокладывая себе путь в толпе. «Несмотря на то, что Скеу нашелся!» Гуннарстранна покачал головой. Они пошли по правой стороне Карл-Юханс-Тате. Фрелик посмотрел на невысокую ограду, за которой расположились уличное кафе. В народе его прозвали «крышкой от унитаза», потому что оно расположилось над общественным туалетом. Хотя дождь уже давно закончился, пластиковые стулья были еще мокрыми. Только под зонтиками было как будто сухо. Фрелик не увидел ни единого посетителя. На то, что кафе работает, указывала лишь открытая дверь кухни. Он подумал, что в более теплый день здесь было бы неплохо посидеть. Конечно, в солнечных очках. «Давай выпьем кофейку», — предложил он, похлопав босса по спине. Гуннарстранна следом за ним зашел в калитку. «Знаешь, почему мы так долго не могли найти Реймонда Скеу?» — спросил Гуннарстранна, найдя себе относительно сухой стул у ограды. С этого места открывался вид на Лилле Гренсенгате. Фрелик покачал головой. «Потому что он сидел за решеткой». «Повтори!» — воскликнул Фрелик. «Не буду», — ответил Гуннарстранна. Фрелик подозвал молодую официантку. Та неуклюже направилась к ним. «Два кофе, пожалуйста». Они переглянулись. «Значит, он сидел!» Фрелик с трудом скрывал насмешку. Гуннарстранна кивнул. Его арестовали вечером 13 июня. Вызов поступил из Сагана Видео, магазинчика у церкви в Сагане. Молодая кассирша сообщила об ограблении. Скеу арестовали за церковью на дороге, ведущей Какерсвельве, в тот день, когда убили Катрины. Его обвинили в том, что он унес из Сагана Видео какую-то мелочь и несколько фильмов на CD. «DVD», — поправил Фрелик. «Хуже всего то, что магазинчик в двух шагах от моего дома, а Скеу находился под арестом до сегодняшнего дня», — продолжал Гуннарстранна. «Ордер на его арест выписали несколько дней назад». Он мрачно насупился. «Только журналистам не говори». «И все же он мог убить Катрины ночью в субботу?» «Возможно. Но больше он не главный подозреваемый». «Но у него ее украшение!» Фрелик вытянул руку из-под навеса. «Смотри, опять дождь пошел!» Гуннарстранна посмотрел на небо и достал сигарету. Закурил и прикрыл ее рукой от дождя. «Когда я пришел к Скеу, дверь мне открыла 14-летняя девчонка. Ее зовут Линда Росс. Она называет себя подружкой Скеу. Представляешь? Ей 14, а ему под 40». Инспектор захлебнулся в очередном приступе кашля. Пока Гуннарстранна безуспешно пытался отдышаться, по навесу барабанил дождь. Они будто сидели в палатке. Когда кашель унялся, Фрелик возмущенно воскликнул. «Что они возятся? Нас здесь только двое. Неужели так долго сварить две чашки кофе?» «Так вот», — невозмутимо продолжал Гуннар странно. Девчонка утверждает, что украшение в квартиру принесла она. Наши люди нашли украшение Катрины в сумочке, лежавшей на столе в гостиной. По словам девчонки, сумка лежала в почтовом ящике. Она принесла ее в гостиную и положила на стол. «В почтовом ящике?» «Она так говорит. По ее словам, она нашла сумку в среду или четверг». «А она не врет?» — усомнился Фрелик. «Может, и врет. Она влюблена в него по уши». «И все же Скёв вполне мог убить Катрины в ночь с субботы на воскресенье». Гуннар странно наморщил нос. «Девчонка, конечно, глупа, но не настолько, чтобы все выдумать. И зачем Скёв посылать самому себе украшение Катрины? А зачем Скёв явился к ней на работу в бюро путешествий?» — вспомнил Фрелик. «Он утверждает, что Катрина была должна ему деньги». «Сколько?» «Он не говорит, как и за что она ему задолжала». Фрелик кивнул. «Молчание ему не поможет. Таких типов, как Скёу, я прекрасно знаю. Он наш старый знакомый, как говорится, наш клиент. Ему кажется, что он что-то выгадает, если будет держать язык за зубами. Кстати, два наркомана, независимо друг от друга, намекнули и Тервьерде, что Скёу последнее время много кому задолжал. Вполне понятно, почему он дошел до ручки и явился к Катрине на работу». Гуннар странно замолчал и задумался над собственными словами. Рассеянно достал из кармана еще одну сигарету и прикурил от окурка предыдущей. «Говорят, что Скёу берет партии амфетамина у какого-то вьетнамца. Охотно верю, что он дошел до ручки. Вьетнамцы умеют выбивать долги». «Ну вот, наконец-то несут кофе», — просиял Фрелик. Взял чашки и стал расплачиваться. «Сегодня у вас трудный день, а?» — обратился он к равнодушной официантке. Услышав его ехидное замечание, она обиженно поджала губы.